самая настоящая француженка. По праву считающийся одним из лучших произведений Энгра, ее портрет более известен как «Портрет госпожи де Сенон». Редким единодушием отличалось все сказанное суровыми критиками об этой картине, прозванной «Королевой Нанского музея». Музей приобрел ее еще в 1853 году, и до сих пор этот пленительный образ рождает у зрителей восторженные чувства, а у поэтов — лирические стихи. Многие посетители Нанского музея специально приезжают сюда, чтобы увидеть знаменитый портрет. Казалось бы, ничего особенного. Очередное парадное изображение великосветской красавицы в роскошном гранатово-красном бархатном платье. Да, серебристые кружева и такие же по оттенку атласные ленты смотрятся потрясающе правдоподобно. Кажется, что их запросто можно потрогать. Но разве это в первую очередь удивляет нас на картинах старых мастеров? Они могли все. Недаром же Огюст Ренуар изрек о картине своего собрата. Она как будто написана Тицианом. А Эдгар Дега добавил: «Вот художник, который мог бы посвятить всю свою жизнь только тому, чтобы нарисовать одну женскую руку». И как это часто бывает, у портрета есть своя история, своя тайна. Издавна считалось, что Мари Маркос, изображенная на полотне, итальянка, рожденная в бедной римской семье, что она не имела ни образования, ни должного воспитания, и что виконт де Сенон подобрал ее чуть ли не на улицах Рима. В таком заблуждении исследователи творчества Энгра пребывали довольно долгое время. Но в 1931 году некий Альфред Жерну опубликовал свою книгу «Мадам де Сенон». На основе документов было доказано, что Мари Маркос – самая настоящая француженка. Родилась она в Лионе, в богатой буржуазной семье. Получив свойственное ее кругу хорошее образование, Мари в 1802 году вышла замуж за Жана Таланзье, торговца сукном. По делам мужа новой семье пришлось переехать в Рим. А в итальянской столице, как нигде более, умели ценить женскую красоту. У ног молодой француженки сразу же оказались многочисленные поклонники. Одному из них, блестящему виконту Александру де Сенон, удалось завоевать ее сердце. В 1809 году Мари развелась с мужем и стала любовницей Александра. Виконт на досуге занимался живописью и был хорошо знаком с Домиником Энгром, который в то время тоже жил в Риме. Лет через пять Александр заказал модному живописцу портрет своей возлюбленной. «Женский портрет! Нет на свете ничего более трудного. Это невыполнимо», — признавался Энгр. И тем не менее всю свою жизнь создавал блистательные женские портреты. Дата написания портрета Мари Маркос до сих пор представляется спорной. Исследователи остановились на следующей, между 1814 и 1816 годами. Остается добавить, что Мари Маркос с Александром же Сенон поженились в августе 1815, после того, как переехали жить в Париж. Подготовительные рисунки Энгра свидетельствуют о том, что поначалу он хотел повторить композицию портрета мадам Рекамье на неоконченной картине Давида, полулежа на диване Софе. Вряд ли это можно назвать заимствованием. По некоторым источникам Энгр принимал участие в создании образа мадам Рекамье. В случае с Мари Маркос он ушел от этой идеи и, как показал дальнейший успех портрета, правильно сделал. Да и сам Энгр не избежал чар обаятельной Мари. Об этом красноречиво свидетельствует и созданная им картина. За раму изображенного на ней зеркала небрежно засунута целая пачка визитных карточек. Верхняя из них принадлежит Энгру. Любопытно, что споры о том, была ли Мари Маркос красавицей, не утихают до сих пор. По мнению ряда исследователей, облик Мари стал для Энгра идеалом женской красоты и оказал существенное влияние на все его дальнейшее творчество. Родные Александра де Сеннон не признали его неравного и, как им казалось, позорного брака. Даже смерть Мари не обуздала их ненависти. Однажды кто-то из членов семейства проткнул прекрасный портрет кинжалом. У красавицы на портрете оказались рассеченными губа, подбородок и шея. Несмотря на искусство реставраторов, и сейчас на полотне еще заметен след от этой раны. А ведь, по иронии судьбы, именно образ этой женщины, запечатленный кистью Энгра, до сих пор прославляет аристократическое имя семейства де Сеннон. Одна из черт, по моему мнению, которая отличает талант господина Энгра, это любовь к женщине, написал поэт Шарль Бодлер в 1846 году. Он никогда не бывает так счастлив и могуществен, как тогда, когда его гений находится под действием чар юной красоты. Чтобы до конца почувствовать эту картину, надо отправиться в Нант. Она не принадлежит к числу тех произведений Энгра, которые хорошо передает фотография. Ее обязательно надо видеть в оригинале, считал Огюст Ренуар.